28 ноября 2183 года. Наутро сигнал коммуникатора разбудил не только меня, но и Джека, встававшего обычно намного раньше. Мэтр Корстон успел переговорить с его величеством, и нас ждала аудиенция. Король Кристиан пожелал видеть всех, кто знал о заговоре, включая Делиньера, посему милостиво назначил аудиенцию на вечернее время, более того, перенес ее в охотничий домик. Тот был выстроен совсем недавно, и охранные заклинания на его стенах были не так смертоносны. Джек изложил мне это и ушел в ванную. А я, полежав еще минутку с закрытыми глазами, подлетела в воздух и помчалась за ним следом. «Стой, стой, погоди! Я не могу туда идти!» «Почему?» Джек внимательно на меня посмотрел, и я вдруг задохнулась от того, какой он красивый. Наверное, все боги нашего мира внесли свою лепту, когда его задумывали. «Эй, очнись! Почему ты не можешь идти на аудиенцию?» «Потому что мне нечего надеть!» Любая женщина бы меня поняла. А этот нехороший человек за завтраком продолжал посмеиваться. А еще граф. Проводив Вальдруна к его финансам, я достала визитку прекрасной Лауры Мейли и договорилась о срочной встрече. «Лаура, спасай!» — сказала я, едва поздоровавшись и расцеловавшись. Что светские дамы с хорошим вкусом надевают на срочную королевскую аудиенцию в охотничьем домике? Брови знаменитой портнихи, привыкшей к любым фокусам клиенток, угрожающе поползли вверх. «Лиза, ты хочешь сказать?» «Ну, конечно, нет. Аудиенция назначена не только мне. Но Майя не попадет в просак с подходящим нарядом. Остальные мужчины. Их этот вопрос не волнует. А я буду чувствовать себя не на своем месте». «Ну, слава богам, а я уже готова была подумать о тебе плохо». Лаури Мель прищурилась и окинула меня пристальным взглядом. «Ты слегка поправилась». «Не может быть!» «Совсем чуть-чуть, но так даже лучше. А когда у тебя назначена аудиенция?» «Сегодня вечером». Тут я во второй раз за 5 минут увидела, как брови опытной светской дамы принимают несвойственное им положение. «И что я могу шить за...» Она бросила взгляд на часы. 200 минут! Обмотать тебя шарфами?» «Кстати, интересная мысль». Лаура, не глядя, нащупала карандаш и лист бумаги и начала что-то рисовать. «Ау!» Позвала я ее, поняв, что рисует явно не меня. «Ты еще здесь? Из 200 минут прошло уже 10? «Да, извини, ты мне подала интересную идею, и я спешила ее зафиксировать». «Так значит, сегодня и охотничий домик. Надо искать готовое, ты же понимаешь?» «Конечно», я закивала. «Давай искать». 200 не 200, но минут через 40 мы нашли требуемое. Охотничий костюм из тонкой шерсти оливкового цвета состоял из облегающих брюк и куртки, на лацканах и обшлагах украшенный бронзовым позументом. От шляпы я отказалась наотрез, и мне быстро минут за 20 шили из такой же шерсти берет, только с отделкой бронзового цвета. Белая шелковая рубашка завершила костюм. «Сапоги не вздумай черные надеть, лучше всего бы светло-коричневые, или в идеале такого же цвета бронзы», напутствовала меня Лаура. «А еще лучше, зайди-ка ты быстренько к господину Канталасу, он тебе подберет то, что надо. Сейчас я с ним поговорю». Она взялась за коммуникатор. К вечеру я была обладательницей всего, что могло мне понадобиться к важному визиту. Мой банковский счет несколько похудел, но это можно было пережить. В королевском охотничьем домике, расположенном в ближних пригородах Люнденвика, нас ждали к 9 вечера. Как и все резиденции Его Величества, это было полностью закрыто от порталов. Переместиться с удобствами мог только хозяин. Посему решено было поехать на двух экипажах – Вальдруна и Нортберта. Мэтр Корстон, давно отвыкший от такого способа передвижения, недовольно ворчал. Лавиния одобрительно оглядела мой наряд и отдернула мэтра. «Вильгельм, перестаньте! Неужели вы хотели бы открыть портал к воротам парка и идти пешком по лужам и скользким дорожкам? Да и мокрый снег прогулкам не благоприятствует. А так, мы как раз вовремя доберемся. Вполне комфортно». О воротах и дорожках госпожа Редфилд упомянула не зря. Резиденция, называемая домиком, на самом деле представляла собой полноценный особняк с большим парком, обширными конюшнями и вольером для соколов. Корстон предъявил охране приглашение с магической печатью, нас всех тщательно оглядели и пропустили на территорию. Величественный дворецкий опустил подбородок на 2 сантиметра, что, по-видимому, должно было означать поклон, и провел всех в уютную гостиную в золотисто-желтых тонах, где горел камин. И на столике гостей дожидался поднос с несколькими графинами. «Его Величество выйдет к вам через несколько минут», сообщил дворецкий и удалился. Вот интересно, почему после аудиенции я чувствовала себя словно выжатый лимон? Его Величество Кристиан II нас не пытал, не гонял строем, вообще был весьма любезен. Ну, по-королевски любезен, конечно. Улыбался. Кстати, улыбка делает его лицо вполне человеческим. Сразу становится понятно, что это не машина с функцией управления государством, а живой человек, у которого есть жена и дети. Собственно, все, кроме мэтра Корстона, Дэна Паттерсона и Вальдруна, могли и не быть приглашенными. Дэн живенько и очень коротко изложил всю историю, начавшуюся с отравленного бульона и приведшую извилистой дорожкой к раскрытию заговора. Мэтр и Лавиния рассказали о ритуале, а Джек обрисовал, куда привели финансовые потоки. «Вы правы, господа. Семью герцога Камбрийского нужно тщательно охранять», — сказал его величество, дослушав Джека. «Надо полагать, что глава заговора не принадлежит к высшей аристократии. Иначе бы он попытался добиться своего более простым путем». «Скорее всего, да», — кивнул Корстон. «Мы знаем, что попытки вызова темного производились 4 за последние 5000 лет. И лишь однажды такая попытка увенчалась успехом». «И чем это закончилось?» — жадно спросил призрак, забыв о субординации. «Впрочем, какая субординация может относиться к бестелесному существу?» «Закончилось плохо для вызывавших», — ответила Лавиния. Впрочем, мало никому не показалось. Темный вселился в предложенное ему тело сына вождя одной из ордских трип и для начала просто остановил сердца у всех, кто мог его увидеть. «Ого!» — не выдержал Норберт. «Да, именно. Потом он попытался свернуть пространство, но, к счастью для всего мира, он остановил и сердце шамана, проводившего ритуал. Поскольку ритуал не был закончен, тело рассыпалось в прах, и темный вернулся туда, где и должен находиться. Нижний мир». «Свернуть пространство? Даже не понимаю, как это?» Я попыталась себе представить, как все окружающее сворачивается трубкой, будто лист бумаги, как ползет вверх горизонт. Даже не страшно, а можно сразу умереть от ужаса. Не хочу об этом думать. «М-да», — король постучал пальцами по кожаному подлокотнику кресла. «Если эта история известна в степи...» «Степи не записывают исторических хроник, Ваше Величество», — ответила на незаданный вопрос Лавиния. «Но они сохранены все». «Этого я и опасаюсь. Это означает, что в следующий раз они не совершат ошибки», — помрачнел король. «Значит, мы должны сделать все, чтобы до проведения ритуала дело не дошло». «Да, Ваше Величество», — Корстон склонил голову. Кстати, я проверила три артефакта, которые еще не перешли в руки заговорщиков. Добавила Лавиния. Пока все три оригинала на месте. В коллекции барона Фальцфейна, в коллекции Его Величества Луи Гальского и в Данхеймском университете. Так что я бы предложила срочно привести в исполнение идею госпожи фон Бек и уже нам самим подменить их на копии. Не будем оставлять заговорщикам лишних шансов. Еще одно важное соображение, если позволите. Включился в разговор Делиньер. Мы предполагаем, что руководитель заговора – бритвальдец. Но он может оказаться из любого королевства Союза. Спорить с призраком никто не стал. Действительно, этот вариант нам как-то не пришел на ум. Дэн схватился за голову, потому что контактировать с коллегами из Галлии, Лации, Испании и прочих государств предстояло ему. Мэтр Корстен предположил, что у заговора может быть не один руководитель. Джек согласился с ним, заявив, что не видит единого финансового центра. В какой-то момент мне показалось, что о присутствии короля все забыли. Такая жаркая разгорелась дискуссия. Мне так интересно было за ней наблюдать, что от легкого прикосновения к плечу я вздрогнула. Пусть поспорят. За моей спиной стоял его величество Кристиан II. Минуточку, а кто же сидит в кресле, совсем уйдя в тень? Да, не следует забывать, что король не зря считается одним из самых сильных магов в Бритвальде. Вглядевшись в магические нити, я поняла. Легкий отвод глаз, еще пара манипуляций, и все присутствующие будут уверены, что его величество глубоко задумался, сидя в кресле и глядя на пламя. Я встала и тихо вышла из комнаты следом за поманившим меня царственным проводником. В соседней гостиной он предложил мне сесть и сам расположился в кресле. «Ее величество хвалило мне ваш ресторан, госпожа фон Бек», — начал он. «Спасибо», — я склонила голову. Один из главных моих советников, граф Вальдрум, сообщил, что планирует бракосочетание. Я решил познакомиться с вами поближе, пока там такой горячий спор. И все заняты. Да, ваше величество. Я села попрямее и положила руки на колени. Король улыбнулся. Госпожа фон Бек, я не школьная учительница. Расскажите мне, почему в вашей биографии появились ресторан и пряности? Потому что у меня есть дар. Особая чувствительность к запахам. Но для сомелье я недостаточно люблю вино, а до идеи с парфюмерными ароматами просто не добралась. Пряности встретились раньше. Я сразу влюбилась. Я почувствовала себя на своем поле. Ничто не может сравниться с ароматом свежей выпечки с кардамоном, яблочного пирога с корицей или дичи с можжевеловыми ягодами и брусникой, ведь так? Ароматы как музыка. Можно даже не знать нот, а чувствовать. Вы знаете, что запах печеных яблок улучшает настроение и дает ощущение радости? Мудрая хозяйка перед приходом гостей поставит в печь противень с яблоками, чтобы запах счастья висел в воздухе. Запах счастья. Хорошая формулировка. Тихо сказал мой собеседник. Никто не заметил, как мы уходили в соседнюю комнату, никто не заметил и нашего возвращения. Формула отвода глаз в королевском исполнении работала безупречно. «Итак», — веско произнес его величество, — «я жду от всех вас максимальных результатов в самые короткие сроки. Майор, вы отчитываетесь лично мне каждый вечер. И в первую очередь по этому вопросу. Граф Вальдрун, я освобождаю вас от любых иных заданий. Вы должны найти финансы руководителя или руководителей заговора. Без денег они не смогут даже высморкаться лишний раз. Госпожа Редфилд, мэтр Корстен, магическая сторона расследования остается за вами. Я сам свяжусь с правящими домами в других столицах, чтобы предупредить их об опасности для всех носителей королевской крови. Ваше Величество, Призрак подлетел поближе. Я бы предложил еще один путь. Но он возможен только для вас лично. Какой путь? Вы можете обратиться к королям прошлого. Я слышу иногда их голоса, и они взволнованы. Лавиния, подтвердите, что есть такой ритуал. Госпожа Редфилд кивнула. Есть, действительно. Мы все плохо знаем ментальную магию, это секреты орочих шаманов. Но она существует и работает. Я слышал о такой возможности, но именно что только слышал. Король внимательно смотрел на Лавинию. А вы? А я познакомилась с ментальной магией довольно подробно и близко. Последние несколько месяцев я провела в степи и много чему там научилась. Такой ритуал возможен. Вы сможете вызвать любых своих предков и задать им вопросы. Разумеется, существует множество оговорок и условий, но главное одно – это может сделать только их прямой потомок и только тот, кто правит страной. И это может быть небезопасно. Только может быть. В воздухе повисло тяжелое молчание. Потом Лавиния покачала головой. Нет, это совершенно точно будет опасно для вас, Ваше Величество. Ну, что же, сказал король спокойно. Значит, нужно будет подготовиться. Этот ритуал привязан каким-то образом к календарю, фазам луны, времени суток. Нужно проводить его между полуночью и 3 часами ночи. Остальное неважно. Я понял. Маркиз де Линьер, я благодарю вас за чрезвычайно важную информацию. Призрак коротко поклонился, а король продолжал. Баронесса, вы сможете провести это завтра ночью? Лучше бы послезавтра, Ваше Величество. Мне тоже нужно подготовиться.